но в действительности, уже потеряв разум, она предприняла шаги, успеха которых на самом деле уже не могла желать, а это шаги нелепые, недостойные, и человеколюбец предпочел бы закутать голову, чтобы вовсе не знать о них, если бы не был обязан соваться со своим состраданием. Облекать сны в слова и рассказывать их почти невозможно, потому что не так важна сама суть сна, ее-то именно и можно выразить, как его аромат и флюид, тот непередаваемый дух ужаса или счастья, или того и другого сразу, которым он пропитан и которым порой наполняет душу сновидца еще долгое время спустя. В нашей истории снам принадлежит решающая роль. Великие и по-детски яркие сны снились ее герою, будут здесь сниться сны и другим лицам. Но как затрудняло их всех задача хотя бы приблизительно поведать пережитое другим, как не удовлетворяла их самих каждая такая попытка. Достаточно вспомнить сон Иосифа о солнце, луне и звездах, и о том, сколь беспомощно и отрывочно изложил Иосиф увиденное. Поэтому нам простят, если нам не удастся, рассказав сон Мут-эм-энет, сделать вполне понятным то чувство, которое у нее возникло после него и осталось. Как бы то ни было, мы намекали на него уже слишком часто, чтобы сейчас снова откладывать его изложение. Итак, ей приснилось, что она сидит за трапезой в палате голубых колонн, на помосте, на своей скамеечке, рядом со старым Гуием, принимая пищу в той предупредительной тишине, какая во время этой процедуры всегда стояла. Однако на сей раз тишина была особенно предупредительной и глубокой, ибо четверо сотрапезников не только безмолвствовали, но и старались управляться с едой совершенно бесшумно, и поэтому в тишине отчетливо слышалось нестройное дыхание занятых своим делом слуг, настолько отчетливо, что, казалось, оно будет слышно и при менее предупредительной тишине, так как походило уже скорее на пыхтение. Эти торопливо тихие звуки вызывали тревогу, и то ли потому, что Мут к ним прислушивалась, то ли по какой-то другой причине. Она достаточно внимательно следила за действиями своих рук и нанесла себе рану. Разрезая остро отточенным бронзовым ножичком гранат, она по растерянности промахнулась, и лезвие довольно глубоко вошло в мякоть руки между большим и четырьмя остальными пальцами, что привело к обильному кровотечению. Кровь была такая же рубиново-красная, как гранатовый сок, и глядела она на нее со стыдом и печалью. Да, она очень стыдила своей крови, хотя та была такого прекрасного рубинового цвета. Стыдилась и потому, что ее белое платье сразу же и самым неизбежным образом заморалось, но независимо от выпачканного платья, ей было чрезвычайно стыдно. Она всячески старалась скрыть от присутствующих, что у нее идет кровь. Это ей как можно или как должно было заключить удалось. Все тщательно делали вид, что не заметили оплошности Мут, и никто не оказывал ей помощи, что раненую, с другой стороны, и огорчало. Она не хотела показывать, что у нее идет кровь. Не хотела, потому что ей было стыдно. Но то, что все закрывали на это глаза, что никто палец о палец не ударил, чтобы ей помочь, что все, словно сговорившись, предоставили Мут самой себе, это возмущало ее поистине до глубины души. Ее служанка, нарядная, одетая в паутину создания, деловито склонилась над одностолпным столиком Мут, как будто там срочно нужно было привести что-то в порядок. Сосед ее, старый Гуи, качая головой, без зуба глодал кольчатый валик сладкого печенья, пропитанного вином и нанизанного на позолоченную бедренную косточку, которую он держал за один конец дряхлыми пальцами и делал вид, что целиком поглощен этим занятием. Петепра протянул через плечо свою кружку сирийцу, своему чашнику и слуге, чтобы тот ее снова наполнил. А мать господина, старуха Туи, та даже ободряюще подмигнула растерянной Мут слепыми щелками своего большого белого лица. И было неясно, с каким она это сделала смыслом, и заметила ли она неловкость Энни. «Что же касается Энни, то она во сне продолжала постыдно истекать пачкавшей платье кровью. молча досадуя на всеобщее равнодушие и печались, независимо от этого равнодушия, по поводу